Глава 12. «Простите, я...» Стушевалась я и заломила руки. «Вы знаете, мне и самой очень неудобно вас просить о таком. Я понимаю, что я не заработала еще этих денег, но мне действительно очень сильно нужны деньги, и поэтому я рискнула попросить аванс. Если это, конечно, никак невозможно, я все пойму». «Вас только сегодня в штат оформили». «Да, я все понимаю». «И вы уже хотите аванс получить?» «Действительно, ситуация странная, и выгляжу я не очень хорошо, наверное. Но я сделала это от отчаяния. Я просто не знаю, чем я заплачу взнос по кредиту. Но Глеба, конечно, мои проблемы не касаются». Я встала на ноги, намереваясь покинуть кабинет. Мы вроде бы все обсудили уже, можно и уйти изучать бар. Да и после моей просьбы, которой мне, очевидно, отказали, мне было стыдно оставаться тут. Лучше извиниться и уйти. И стараться не попадаться Глебу на глаза. Ничего страшного. Дождусь, как все остальные зарплаты. Ничего с нами не случится. Выкрутимся. Это исключительно наши проблемы. Моей семьи. Но не Глеба. Чего я его напрягать и грузить стала? Стоило взять себя в руки и дождаться денег, как все остальные сотрудники. Я действительно здесь даже одного полного дня не отработала, зато пришла денег просить. Наверное, будь я на месте Бессонова, тоже не дала бы денег такой выскочке. «Вы простите еще раз, Глеб Викторович». Опустила я глаза. «Зря я к вам с такой просьбой обратилась, ведь в самом деле не заслужила пока никакого аванса. Прекрасно это осознаю. Извините, что ваше время потратила. И спасибо за кофе. Ничего не нужно. Я пойду, наверное. Бар изучать начну». «Да подожди ты». Встал он следом за мной. «Успеешь ты с баром?» «Да, слушаю». Внимательно посмотрела я на него, решив сосредоточиться на работе. Глеб, наверное, хочет мне дать какое-то поручение до того, как я приступлю к намеченному нами плану. «Я прекрасно понимаю, чего стоит попросить аванс для такой гордой девушки, как ты, Марина», — сказал он. Я снова смутилась. «Да, он прав. Мне было очень непросто переступить свою гордость ради семьи и просто попросить. Жаль, что я отказ получила. И силы тратила зря. Как и переступала через себя. Впредь буду умнее». «Это неважно», — улыбнулась через силу я. «Надо исправлять положение, которое я так бестолково испортила за 5 минут в первый же рабочий день. Я сожалею, что потревожила вас со своими проблемами. Я справлюсь, не берите в голову. Так к чему приступать в первую очередь? Бар или изучение документации?» «Но я почему-то хочу вам помочь», — закончил он свою мысль. «Да?» — растерялась я. «Правда? Вы готовы выдать мне аванс?» «Да», — кивнул Глеб. «Я полагаю, это вполне решаемо. Только помните, пожалуйста, что в день зарплаты вы получите сильно меньше денег на сумму аванса». Я выдохнула и едва не кинулась его обнимать. До того я ощутила облегчение. Неужели он не такой засранец, каким кажется? И в нем есть нечто человеческое. Он умеет сострадать другим и помогать. Это приятное удивление для меня, потому что выглядит Глеб и смотрит на окружающих так, словно ему плевать на нас всех. Он король, а люди вокруг — просто пажи и свита. Возможно, я и ошиблась насчет него. «Спасибо большое», — тихо ответила я. Меня обуревали самые разные чувства. От облегчения и радости до теплой благодарности именно ему. Ведь для него ничего не стоит на самом деле пойти мне навстречу, а для меня этот поступок значит очень много. «Я даже не знаю, как вас благодарить. Вы очень меня выручите, правда. Я буду вдвойне стараться не подвести вас. Как администратор, в смысле». «Ну, конечно. Как администратор». Усмехнулся он тихо. «Сколько денег требуется на аванс?» Я назвала сумму взноса по кредиту. С деньгами на продукты мы как-то выкрутимся. Самое непосильное было — платеж банку. «Хорошо. Я позвоню бухгалтеру и попрошу выдать тебе эту сумму в качестве аванса». «Спасибо большое вам!» — сложила я руки, словно в мольбе. Надо же, человек в нем все же присутствует. И благодаря этому человеку сейчас будет решена одна из самых непосильных проблем. «Сегодня деньги нужны», — уточнил Глеб. «Да, желательно. Но если надо подождать, то...» «В конце рабочего дня тогда зайдешь в бухгалтерию и под роспись получишь аванс». «Благодарю вас». «Тебя». «Что тебя?» — не поняла я. «Благодарю тебя», — поправил он меня. «Мы же договорились общаться на «ты». «А, простите, я забываю. То есть, прости, не привыкла еще». «На предыдущей работе только так обращалась к руководителю?» «Да, только по имени-отчеству и на «вы», конечно». «А это потому, что старым пердунам больше самоутвердиться негде было, кроме момента, когда их красивые девочки все на «вы» зовут». Я невольно прыснула со смеху. Хоть и шутка была странная и грубоватая, но... по сути, верная. Но я постаралась быстро взять себя в руки. «А так что мне сейчас идти делать?» «Учиться общаться на «ты»,» — ответил он с озорной искринкой в синих глазах. Кажется, Глебу принесло удовольствие то, что ему удалось меня рассмешить. «А помимо этого?» «Изучать бар». «Поняла. Иду. Хорошего дня, Глеб». «Хорошего дня». Я пошла к двери, чувствуя его взгляд на себе, но не оглянулась, молча вышла за дверь.